Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». О любви, когда-то мы говорили чаще, последнее время, ну, наверное, она всегда звучит в наших передачах. И тем не менее, вошло в большую моду понятие «зависимость от любви». Мы обсуждали в прошлой программе, позавчера, клинический случай Уитни Хьюстон. И сегодня решили продолжить этот разговор. Мы будем говорить о том, что же все-таки такое, от чего зависим человек в любви, и что мы знаем о составляющих этого чувства. Как несложен, кажется, этот разговор, но тем не менее я приглашаю всех, кто может говорить о своих чувствах, высказаться сегодня в передаче и сказать, чем же все-таки зависимость, проблема любви отличается от нормальных или подлинных отношений любви. 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Обсуждаем мы эту тему вместе с сайтом www.serebniti.ru. Адрес этого сайта — «Серебнити» пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с латинского «С» как доллар. «Серебнити». Зайдете на сайт, увидите кнопку «Наш форум», ну а дальше, я надеюсь, разберетесь сами. Что значит, с вашей точки зрения, зависимость от любви? Что, о чем мы забываем все время, когда произносим это слово? Ведь слова «я тебя люблю» сегодня могут означать практически все, что угодно. Вот если вы задумаетесь, они могут означать «вот пошел ты нафиг, ну люблю я тебя, люблю». И до «у тебя папа хорошо зарабатывает». В общем, как бы, более того, они и по интонации-то практически во всех смыслах не отличаются друг от друга. Не пора ли нам научиться различать главное, прежде чем главное в чувстве, в нормальном чувстве, прежде чем говорить о зависимости? 495-956-1514. Что главное в любви и что такое зависимость от любви? Ну, а что касается музыки, то сегодня, так как в прошлой передаче звучала Уитни Хьюстон, я подумал, что, наверное, во-первых, сегодня должен петь мужчина. Во-вторых, мы давно в нашей передаче практически никогда не слышали учителя Уитни Хьюстон, человека, музыки которого, музыку которого она пела, и который считается одним из основателей стиля соул, который родился из ритм-н-блюза, и это главный стиль, в котором пела и Уитни Хьюстон, и Сэм Кук. Именно он страдает о любви в наших сегодняшних музыкальных паузах. You done me wrong. I tried to be kind, baby, 'cause you told me you were mine, all mine. But you walked out and left me behind, so there'll be no second time. I was a fool to give my love, 'cause you swore you loved me by the stars above. But you walked out and left me behind, so there'll be no second time. Go on and laugh and have your fun, let the good times keep rolling on. There'll come a day when you'll have to pay for everything that you've done wrong. Baby, you can cry, try to show you love me in a million ways, but you walked out and left me behind. So there'll be no second time. Go on and laugh and have your fun. Let the good times keep rolling on. There'll come a day when you'll have to pay for everything that you've done wrong. Listen to me. You can cry, you can rave, try to show you love me in a million ways, but you walked out, left me behind, so now we know, no second time. Ну так вот, наверное, все-таки плохо мы умеем говорить о чувствах. Как-то все кажется слишком очевидным. Возможно, именно в связи с этим, наверное, нет больше такой территории, где мы делаем больше ошибок, чем территория любви. Вот что об этой территории говорит наша постоянная радиослушательница Наталья. Добрый вечер. Прошедший прямой эфир завершился очень неожиданной мыслью о том, что в любви может быть виновно, конечно, в кавычках, самолюбие. Всегда казалось, что эти состояния друг другу противоречат, поскольку самолюбие порождает эгоцентризм и даже безразличие к существу других людей. А любовь же, напротив, стремление души навстречу. И оттого странно одновременное присутствие этих чувств. В любовной зависимости очень чувствуется искусственное. Любовь – живое чувство, а зависимость экспрессивна и эффективна. И мне думается, именно за счет этого эмоционального слепящего порыва зависимость принимается за любовь. Или, вернее, в ней просто некогда разыскивать чувство какое-то более глубокое и спокойное. Зависимости свойственна суета, навязчивая потребность в другом, торопящее ощущение вечного недостатка, которое удерживает ум и сердце в постоянном напряжении. А зависимость – это тяга, в которую мы сами неосознанно вкладываем неоценимый смысл, который придает всю серьезность или трагичность ситуации. И в том, что кто-то должен соответствовать или быть таким, каким нам это необходимо, слышится отголосок упрямого детского «дай», прямо напрашиваются строки рассказа. Кроме всего прочего, он надеется пробудить девушке страсть. И из учебников, которые он проштудировал, он знает, что страсть должна пробудиться. В отличие от любовной зависимости, любовь – спокойное и нетребовательное чувство. И в форме, например, милосердия или дружбы она несет в себе радость. Хотя привязанность будет всегда и неотъемлема. Спасибо. Ну что ж, рассказ, который цитировала Наташа, это рассказ Герберта Уэллса, да, на всякий случай, она забыла просто, видимо, об этом сказать. И вот что я хочу сказать. Вот на самом деле, действительно, не сводится ли наше, то, что мы называем любовью, по крайней мере, то, что называют любовью молодые люди, впрочем, уже и не такие молодые, даже, скажем так, те, кому за 30, вот к этому самому детскому «дай». Между прочим, я точно не помню цитату сейчас, но, во всяком случае, Эрих Фромм в своем «Искусстве любить» сказал как-то, использовал, точнее говоря, замечательный термин. Этот термин звучит так: «Некоторые принимают за любовь расширение эгоизма». По-моему, очень точно и очень соответствует тому, о чем говорила Наташа. Мы ведь все так живем сейчас. И это может быть самая главная беда, которая есть в нашей жизни. Наташа формулирует ее словами: «Нам некогда разыскивать глубокое». Мы живем по принципу сугубо потребительскому. В прошлой программе мы говорили о том, что, возможно, одна из самых главных бед, того, что мы принимаем за зависимость, на самом деле заключается в ущемленном самолюбии или в этом самом ущемлении расширенного эгоизма. То есть ты вроде как расширил свой эгоизм на другого человека, а тут вот приходится сворачивать его обратно. И это очень больно, сворачивать свой эгоизм с объекта, на который ты расширился. Даже не хочется это называть объектом любви, но это бывает слишком часто. По одной простой причине. В общем, как бы... Ведь о чем говорит Наташа? О попытках подогнать жениха, невесту, любимую, любимого под себя. То есть вот каждый член пары исходит из некоторого посыла о том, что вот его муж, жена, любимый, девушка, юноша должны быть вот такими. На самом деле это не их собственный посыл, это посыл моды, культуры, семьи. Порядок может быть любой, я не настаиваю, что здесь важнее. Во всяком случае, это некое нахватанное, присвоенное из каких-то традиций, социальной среды или семьи взгляд на то, каким должен быть любимый. И как бы, если этот взгляд оказывается ошибочным, то наступает разочарование. И человек, но человек при этом, если он эгоист, никак не может усомниться в собственном эгоизме. Есть еще один вариант. Он не кажется эгоистическим. Вот этот эгоизм — выйти замуж за мерзавца или в мужском варианте сделать девушку под себя. Страшненько, но уже в прошлой передаче говорили. На самом деле, это ведь человеческая амбиция — выступать в роли Бога, правда? Ну, Бога. Что значит сделать человека? Это значит взять прах. Мы так и говорим. Я его на обочине подобрала, в канаве. И он должен быть мне за все обязанный. Чаще всего при такой позиции он, который должен быть за все обязанный, рано или поздно уходит к другой, к той, которая ему за все должна быть обязана. И у той, которая отдала всю жизнь для того, чтобы отмыть его из грязи и отправить в князи, наступают ломки. Ломки — это любви? Нет, это ломки самолюбия. Это ломки собственного эгоизма. Это зависимость не от любви, не от отношения к другому человеку. Это зависимость от своих собственных концепций, от модели своих собственных амбиций. Вот их надо учиться преодолевать. Но все-таки все время встает еще один вопрос. Вопрос это такой: каким образом... Где тогда оказывается, ну, скажем так, настоящая любовь, и что она такое? Вот что сказала очень приятно и важно, важное для меня, наша постоянная радиослушательница Ирина. Мне бы очень хотелось, чтобы вы внимательно послушали и подумали, о чем она говорит. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Мы все время, говоря о зависимости и любви, стремимся разделить эти понятия, страшимся их соединения, пытаемся объявить любовь независимой, свободной. Я вот тут со своей любовью, а он рядом со мной, со своей или без нее. Потому как кто же его знает, любит он или нет, когда он просто рядом. Трансовое состояние влюбленности, танец, синхронизация. С этого начинается близость, с этого начинается любовь. Это поток, вырывающий нас из собственных индивидуальных оболочек. Буря чувств, эмоций, невероятная новизна восприятия. Нам нравится это состояние, и думаю, просто потому, что оно наиболее естественно для души. Но транс не может длиться вечно. Он заканчивается. И что же начинается после него? Яростная попытка в той или иной форме отстаять свою свободу, как у Лойка и Рады из рассказа Горького «Макар Чедра». Либо такая же яростная попытка привязать внутренние переживания потока к внешнему объекту любви И мне кажется, именно эту яростную попытку мы и называем зависимостью в ее негативном аспекте, подобную всем болезненным зависимостям, упорно смешивающим химические, физические, интеллектуальные объекты с волновой природой своей души. Мы много говорим о потоке, о волне, но на самом-то деле мы его боимся, потому что в потоке нужно научиться плавать. Это ведь только влюбленность нас ласково несет и качает на своих волнах, а все остальное может быть штилем, может быть бурей, и надо научиться справляться с волновыми процессами внутри себя, а мы предпочитаем их внутренне допускать. Уже многие психологи в современном мире любовь считают ненормальным состоянием психики. Может быть, это и так. И даже, скорее всего, это так и есть. Однако есть выход. И этот выход в искусстве любви. Именно любовь учит справляться с потоком чувств и эмоций и оставаться в нем. Надо просто учиться в этом потоке плавать. Любовь Данте к Беатриче провела его через ад и чистилище. Через отношения замкнутых частиц, содержащих внутри себя только самих себя. Данте смог пройти через ад, потому что в его душе, глубоко внутри или высоко в небе, без разницы, был рай Беатричи. Через это единство душа становится просто сильнее, если была слабой, нежнее, если была грубой, чувствительнее, если была малоэмоциональной, мудрее, если не отличалась особым умом. Только не надо забывать о волшебных трансовых состояниях влюбленности. Влюбленность должна стремиться перерасти в любовь. И, между прочим, это стремление к росту очень часто, именно на порах влюбленности, становится пониманием. Этот человек не мой, это не моя внутренняя сила, это не моя внутренняя мудрость. Это может быть просто друг, а может быть просто приятель. И незачем к нему привязываться душой надолго. Зависимость в любви нужна, чтобы научиться искусство любить. И становится патологией, когда это искусство отвергается, отторгается, считается излишним и ненужным для такого чувства, как любовь. Спасибо. До свидания. Ну вот, спасибо Ирине. Она пользуется моим, любимым мною термином транссинхронизации, который много раз звучал и в наших передачах. И, кстати говоря, опять же, спасибо Ирине, описан в книге «Чистилище познания души». Здравствуйте, Екатерина. Да, здравствуйте. Очень приятно, что вы эту тему затронули, поскольку мне кажется, что очень много людей сейчас находятся именно в состоянии либо зависимости, либо балансируют между зависимостью и любовью. Екатерина, от чего их так много? Вот главная причина. Я просто еще раз хочу это подчеркнуть. Это важно очень. Главная причина, мне кажется, в том, что люди стали неуверены в себе. Как мужчины, так и женщины. А уверенность в себе – это что? Уверенность в себе – это, наверное, возможность позволить себе любить, да? То есть, в принципе, верить в это чувство. Это любовь. Очень долго. Смотрите, Екатерина, не сердитесь, ладно, буду вас перебивать. Я хотел сказать вот что. Я хотел сказать, что уверенность в себе – это любовь к себе. А любовь к себе невозможна без любви к другому. А любовь к другому, нет. А любовь к другому невозможна без любви к себе. И это очень сложная штука, но в ней намечается, знаете, такая странная восьмерка. Вот как только мы исключаем из уравнения других людей, только мы не можем научиться любить, мы перестаем любить себя. Я вот это хочу подчеркнуть. Ну, это причина немножечко глубже в том плане, что очень многие... Ну, мы сейчас поколение, скажем так, 90-х, да? И любить себя нас должны были научить наши родители. Но, к сожалению, в то время они не могли нам уделять столько времени. И сказать, что дочка, ты у меня самая красивая, или сыночку сказать, какой ты у меня умный, тогда у наших родителей не было времени. Из-за этого, мне кажется, сейчас поколение неуверенных в себе и людей, не умеющих любить себя, по большому счету. Мне их кажется, очень мало. А мне кажется, не только из-за этого. Родители в 90-е годы, почему же? Я тоже был родителем, я сейчас родитель, и в 90-е годы тоже. И находили мы время, хотя трудно себе представить родителя еще более занятого, чем я, если честно. Но я хочу сказать простую очень вещь. Понимаете, какая штука? Вот все время... Я хочу поговорить в ближайших передачах о причинах самоубийств подростков. Ну, в общем-то, все очень просто. Дело же ведь не в том, говорим мы им хорошие слова или нет, а дело в том, что у молодого человека должны быть мечты, не знаю, о Боге, о творчестве, о создании своего мира, которые мы упорно, вдруг оказавшись в такой прагматической сугубо цивилизации, стали подрезать. Ну, что слышат на самом деле наши дети? Ну, что вот там Васе Иванову хорошо, потому что у него родители богатые, у него все будет. А у тебя родители бедные, ты ничего в жизни не добьешься, да? И там и учишься ты плохо, и ничего ты не понимаешь. На самом деле дело не в нелюбви. Дело в том, что как бы мы все время низводим жизнь на какой-то... вот этот мы это называем практическим навыком. Или как это, прагматичной жизнью, да? Я очень боюсь, что главная беда в том, что мы как раз абсолютно не умеем объяснить, что же хорошего есть не в нем. Это успеваем. Мы все равно говорим, ты самый лучший. Ну, если нормальная семья, разумеется. Мы никак не можем объяснить, чего хорошего есть в других и в мире. Мы никак не можем объяснить, за что нужно этот мир любить. А если его не за что любить, то что в нем делать? Это же тоже на самом деле проблема любви. Извините, Екатерина, вы еще здесь? Алло? Да, я с вами. Вы очень увлекательно рассказываете. Мне, конечно же, хотелось бы с вами поспорить и поговорить подольше, но можно я отвлекусь на свою личную тему? Это вот то, что касается меня, это мой опыт. Я просто хочу им поделиться, потому что я пережила эту самую зависимость, о которой вы говорите. Но я могу сказать честно, что вот именно она позволила мне полюбить, то есть не быть в зависимости, да, а изменить свою жизнь так, чтобы она стала более чистой. Вот когда я научилась не «дай она», когда я поняла, что это такое, я могу сказать точно, что вот это было начало любви. Ведь, Кать, скажите честно, разве речь идет «отдай и на»? Что такое? Какой главный принцип у людей, которые любят друг друга во все времена, эпохи? И так это будет во веки веков. Аминь. Простите меня, ради Бога. Вот что самое главное? Что вы поняли? Вы знаете, наверное, самое главное – это не попытка измениться и изменить. А вот самая главная суть – это отдать за человека. Я хочу сказать, что вряд ли... Вот я не знаю, вы, пережившая то, что, ну, возможно, называлось любовной зависимостью, вот скажите честно, если я скажу так, самое главное в любви – это некоторое внутреннее равенство. Вот мы оба равнозначны для жизни, для чувств. Кто-то может в какой-то момент времени больше давать, кто-то больше брать. Разве можно только отдавать? Разве из этого не получится зависимость? Нет. Только отдавать невозможно. Но тут взаимное, понимаете? Да, я это просто по-своему называю принципом равенства. Времени мало, уж меня простите. Равенство. Да, я просто, давайте я скажу своими словами, и на этом я, наверное, закончу. Это когда два человека становятся одним организмом. Один. Вот, один. Он один. Тут уже невозможно говорить о двух людях, да? Один организм. И в этом одном организме невозможно выделить большую и меньшую половину. Абсолютно. Спасибо большое, Екатерина. Уж простите, но больно важная тема поднимает Екатерина. Еще одна музыкальная пауза. Somebody would come and ease my troubling mind. Oh, yes, I do. Why won't somebody come and ease my so wish somebody would come and ease my troubling mind. Oh, yes, I do. I wish my baby would come and tell me everything's all right, yeah. I sure wish my baby would come and tell me everything is still all right. Oh, yes, I do. They tell me when you tell somebody your troubles, trouble fly away from you. I'm looking for somebody I can tell my troubles to. Why won't somebody come and ease my troubling mind? Yeah. I sure wish somebody would come and ease my troubling mind. Oh, yeah. Серебряные нити. Я хочу попробовать потратить несколько минут на то, чтобы напомнить о том, что же все-таки за синхронизация, о которой говорила Ирина, и, в общем, Екатерина тоже. Мы иногда ругаем влюбленность как нечто проходящее. Это маленькая любовь. Однако это странное состояние, странное и чудесное, которое на самом деле давным-давно описано психологами, которые наблюдали эти состояния в барах, ресторанах. Это состояние действительно является синхронизацией. Ее прекрасно видит внешний наблюдатель. Мужчина и женщина, иногда только что познакомившиеся, потому что идет речь о танце знакомства, начинают двигаться синхронно. Они одномоментно протягивают руки за напитками, одномоментно ставят стаканы на стол, одновременно кивают головами в такт музыки, одновременно поворачивают головы, одновременно становятся схожими их жесты, они как бы подправляют друг под друга осанку и позу, в которой сидят. Если присмотреться внимательнее, выяснится, что они даже дышат так в такт друг с другом. А мы в это время говорим: «Я забыл обо всем на свете, все, кроме нее, утратило свой смысл». И действительно, начинает кружиться голова, как будто тело и пространство меняет границы, и мы чувствуем себя едиными. На самом деле, это всего-навсего подробное описание влюбленности. И это состояние повторится потом во время сексуального акта искреннего, то есть сексуального акта любви. И состояние это повторится, поскольку в такт будут биться сердца и синхронизируется дыхание. Но все равно то, что мы переживаем на уровне психическом и на уровне телесном, это немножко разные вещи. И вот этот вот транс-гипноз, в который мы впадаем, влюбившись, на самом деле состояние подлинного счастья, которое потом всю жизнь человек ищет. И тогда появляются наркоманы любви. Наркоманы любви, ничего страшного в них нет, мы их все знаем, потому что это на самом деле вот те самые, как бы, мужчины-ловеласы, бесконечно меняющие возлюбленных, и женщины, путешествующие, как у нас говорят, там, из рук в руки. Это, в общем, как бы совсем не принято считать зависимостью. Но, тем не менее, вообще мы всю жизнь ищем именно этого состояния, поскольку внутри этого состояния есть своя психодинамика. Это удивительное чувство, о котором говорила Екатерина. А такая восьмерка, напоминающая бесконечность. Я нахожусь внутри тебя, а ты одновременно внутри меня. Мы друг в друге. Мы расширяемся, мы представляем собой большую целостность. Экзистенциальное одиночество человека, наша ограниченность телами, вдруг пропадает куда-то. И это состояние настолько необходимо и настолько естественно для человека, что когда мы, ну, например, отдыхаем, мы как бы непрерывно ищем именно его. Мы просто забываем, что как бы существуют другие способы поиска этого состояния. И, например, если вы бывали в больших компаниях, то, наверное, средняя большая компания сегодня, вот две трети компании тихо напиваются, а вся оставшаяся часть непрерывно находится в поисках флирта. Как бы вот флирт такой, он ни к чему не обязывает, на самом деле является поиском вот этого момента, этого горчичного зерна. И вот это вот, этот транс, он на самом деле является основой, вот подарком эмоций, чувств Бога, подарком встречи. Потому что дальше все зависит от человека. Он может стать, ну, в кавычках, конечно, но тем не менее наркоманом этого чувства, а может попытаться вложить в него смысл. Попробовать его повторить и развить, и расширить с одним партнером, с тем партнером, которого он любит. И вот если человек вложит в это состояние свой интерес, наполненность смыслом, свое умение говорить о чувствах, свое умение писать стихи, рисовать картины, то тогда это и будет та самая большая любовь. Если он захочет добавить спонтанно возникающему чувству, я сейчас не говорю о том, как люди встречаются, да, только о самом чувстве, то тогда любовь может стать большой. Но и это еще не все, потому что, конечно же, бывает несчастная любовь. И любовной зависимостью часто всего, чаще всего называют именно ее. Она чаще всего связана с тем, о чем мы говорили в начале передачи, с личными амбициями человека. Но и не только. Но ведь действительно, как у Данте, может вспыхнуть любовь. А девушка, девочка, женщина, мужчина, юноша не обращает никакого внимания. Дело в том, что мы в потребительской культуре настолько привыкли привязывать вот это состояние к объекту любви, что забываем о существовании, не знаю, Платона, Данте, Петрарки, хотя все мы их проходили, ну, или пробегали мимо в школе, например. Дело в том, что есть еще одно слово, которое связано с этим таким одиночным трансом синхронизации. «Я люблю, а меня нет». Это слово «вдохновение». Дело в том, что греческие гетеры, японские гейши, вообще говоря, не были проститутками. Они дарили сексуальную любовь свободно, когда хотели. Это были женщины, которые дарили мужчинам вдохновение. Мужчина влюблялся, и ради того, чтобы заслужить внимание гетеры, становился великим политиком, великим поэтом, великим философом, великим воином, побеждал на Олимпийских играх. Мы как-то забываем о том, что любовь – это чувство, которое вдохновляет, что музы всегда были женщинами. Я ведь музы, они же были не только у художников, писателей и поэтов, если вы помните. Да, там была муза математики, были музыки, муза торговли, муза технических специальностей. Я сейчас говорю о том, что мы не умеем отделять то, что прекрасно умел образованнейший человек своего времени. Данте, например, он умел отделять вдохновение от обладания реальным объектом. Он был благодарен Беатриче всю жизнь за то, что она вдохнула в него совсем другую любовь. Мы просто забываем, что наша влюбленность, ее можно переносить на любовь к миру, людям, Богу, профессии, стране, поскольку горчичное зерно всюду одно. Если ты испытал вот это самое переживание синхронизации, этот транс, то ты можешь использовать этот свой душевный опыт для того, чтобы синхронизироваться с Богом, поскольку подлинная вера – это тоже любовь, поскольку это чувство можно описать словами «я в Боге, а Бог во мне». И мы любим друг друга. И это же ощущение бесконечно повторяется, да? Мастер, мы говорили на эту тему, но на самом деле мастер – это подлинная любовь к профессии. Это я в профессии, а профессия во мне. Я могу управлять ею, она мною. И это есть мастерство. И так можно продолжать до бесконечности по отношению ко всем началам на свете. Если быть благодарным женщине или мужчине за вдохновение, которое они принесли, а не требовать от них вот этого «дай-дай-дай», то есть одного чистого обладания. А вот по-другому мыслить мы не умеем, поскольку для нас успех – или там, я не знаю, правильная жизнь заключается только в том, чтобы получить в собственность. А любовь, как чувство, собственности не терпит, потому что это отношение двух равных начал, иначе не будет единого целого. А мы все время путаем, мы все время забываем о том, что любовь вообще, я всегда повторяю это способность отпускать на свободу. Это способность чувствовать и интересоваться делами, чувствами другого человека. Это способность рассказывать о своих чувствах и хотя бы как-то их проанализировать. Вот это страшная беда алекситимии. Вообще неспособности говорить на чувства, о чувствах, а сводить все чувства только к собственности и обладанию. Это, собственно говоря, есть на самом деле зависимость. И поэтому больше эта часть зависимости от любви на поверку окажется зависимостью от себя. Здравствуйте, Елена. Сможете два слова сказать в заключение? Знаете, Александр Геннадьевич, я хотела совершенно о другом аспекте поговорить. Параллельно с историей Хьюстон мне вспоминается фильм «Ночной портье». Помните, да, эту где-то даже мазохическую зависимость? Алло. Да, помню, конечно. Это вот. Удивительный и фильм. Мне кажется, вот то, что я наблюдаю вокруг, все это родом из детства. То есть вот среди моих приятельниц вот такая зависимость возникала в тех ситуациях, когда в семье в детстве была очень сильная самодостаточная мама, которая занималась собой и, видимо, недостаточно уделяла, ну, давала любви своему ребенку. Спасибо большое, Елена. Я вот что хочу сказать. Ну, как бы, в общем, с точки зрения психологии, вы правы. Однако проблема же вот в чем заключается. Мама же все равно не программирует. И весь вопрос человеческой жизни заключается в том, научится он осознавать свои чувства, как-то их называть и думать о них. Или нет? Ну, раз сегодня зашел разговор уже на эту тему, давайте попробуем в следующей передаче, в ближайшую среду, поговорить все-таки о причинах самоубийств у подростков и молодых людей. Может быть, мы сможем, исходя из этого разговора, что-то понять. Спокойной ночи. You're nobody. Till somebody loves you. Oh, you're nobody. Till somebody cares. And all you may be king, you may possess the world. that gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you'll never change it. As long as the stars shine above, you got to remember that you're nobody, nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.